по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Вот нас спрашивают. Мне сделали замечание, что нельзя писать «пришли спешно», а надо «пришли срочно». Вот есть в этом правда или нет? Что «пришли спешно» — это ошибка. Ну, это какое-то очень странное сочетание, конечно. Но я ошибки не вижу. Ошибки я не вижу. Может быть, влияние польского языка. Может быть, я в том смысле, что по-польски «скорый поезд» — это «почонг поспешный». Может быть, еще что-нибудь, но само значение слова «спешный» и наречие «спешно» очень близки к значениям, соответственно, прилагательного «срочно» и наречия «срочно». Вот в чем Валерий Анатольевич, безусловно, прав, это необычное сочетание, но, повторяю, ошибки я в нем не вижу. Оно даже как-то и свежее. Да. Как это по-русски? Да, слушаем звонок. Пожалуйста, кто у нас в эфире? Здравствуйте, меня зовут Тамара. Да. У меня вопрос не совсем по теме, как это по-русски. Есть ли хоть какие-нибудь организации, которые следят за чистотой речи тех, кто работает в СМИ? Спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Что касается организаций, которые контролировали бы правильность речи в средствах массовой информации, причем таких организаций, которые делали бы это постоянно, чтобы это было их, ну... главной функцией. Ну, может быть, главной или одной из их постоянных функций, мне такие организации неизвестны. Иногда сообщества журналистов организуют конкурсы и выбирают средства массовой информации, которые наилучшим образом следят сами за речью своих ведущих и вообще за тем, как звучит русский язык на том или ином канале. Но вот именно государственных организаций или даже... Ну, о негосударственных сейчас скажу, хотя это тоже не организация. Вот государственных таких учреждений, по-моему, не существует. Есть такое движение, это не организация, это никакое не вот живое сообщество людей, это виртуальное сообщество, которое называется «Граммар Нация». У него такое очень неприятное название, но о нем может намного лучше, чем я, рассказать Валерий Анатольевич, которому и слово. Да, какое название? Граммар нации, да, или граммар нацисты, к сожалению, вот они себя и так называют, но это, да, движение, которое существует прежде всего в интернете, и вот люди полагают, что можно следить за разного рода ошибками у собеседников и поправлять их в интернете. На базе вот этой граммар нации, этого движения возникло другое движение, на которое, видимо, и намекает в большей степени Михаил Яковлевич, это тайная орфографическая полиция. Это сообщество, которое возникло в Московском государственном университете. И вот там как раз барышни вначале, это были барышни с филологического факультета, потом членов этого общества стало огромное количество по всей стране. Вот они как раз занимаются тем, что отслеживают прежде всего то, что называется языковые одежды города. То есть вывески, надписи, рекламные сообщения, которые попадают на глаза жителей или гостей того или иного города. И вот они действительно этим занимаются. Но, опять же, Михаил Ильич прав, это никак не государственная организация, это просто люди занимаются тем, чтобы следить за чистотой русского языка вот в таких письменных кратких жанрах. А каким образом они следят? Что они куда-то докладывают? Да. Или приходят к владельцам этого, рекламных там баннеров? Или как вот действуют? Все что угодно. То есть начиная от того, что действительно приходят к владельцу, например, того или иного рекламного сообщения или той или иной вывески и пытаются надавить на совесть и объяснить, что так негоже, а может быть просто человек не видел какую-то ошибку. Если это надписи на памятниках, такой тоже часто часто случается, к сожалению. Вот в Москве это был очень известный случай, на памятнике героям Плевны была обнаружена какая-то ошибка, то тогда обращаются муниципальные службы, пишут письма, требуют, чтобы на эти письма официально отвечали. Все это размещается в интернете, запрос и ответ. И естественно, что городские службы идут навстречу этим активистам, потому что, ну, действительно, нехорошо, когда на памятниках можно найти ошибки. То есть в этом смысле действительно работающая организация. Правда, мне кажется, в некоторых случаях, особенно в том, что касается рекламных сообщений, они, конечно, перегибают палку. То есть то, что может использоваться как рекламный прием, они воспринимают как орфографическую или грамматическую ошибку и требуют, чтобы предложение или слово соответствовало всем нормам русского языка. А еще какие у них были самые интересные запоминающиеся дела, может быть, что вам вспомнится? Да, вот я помню точно вот несколько историй. Это, по героям Плевны это был только один случай. Был еще какие-то памятники на территории Москвы, в частности, на Поклонной горе, то, что связано с историей Второй мировой войны. То есть они достаточно активно работают. И подобного же рода сюжеты, связанные с неправильными, по-моему, мемориальными досками, были где-то в Сибири. То есть ребята так вот хорошо себя проявляют. Но мне кажется, что все-таки там немножко есть такой момент несутяжничества. Кстати, да, почему они тайная орфографическая полиция, они нигде не светят свои имена. Это не желание как-то выделиться, чтобы прослыть среди народа, вот мы такие умные и грамотные. Они как раз настаивают на том, что все это делается анонимно. Ну хорошо, если они так владеют языком русским, почему же они выдумали такие названия? Ладно, еще орфографическая полиция, это хоть как-то допустимо, но вот граммар-нацист, это как-то совсем... Ужасно звучит для русского уха. Дело в том, что изначально движение граммар-нации появилось в Америке в самом конце 90-х годов, если мне не изменяет память, впервые было зарегистрировано в 97-м году. И вот в американском варианте английского языка все, что касается нацизма маркировано не так, как в Европе. Поэтому у них есть food-нации, то есть люди, которые особым образом относятся к еде. Beauty-нации, то есть люди, которые поклоняются именно красивому стилю в одежде и так далее. То есть вот эта вот форма с нацией достаточно удобна для американского варианта английского языка и совершенно дико звучит для европейцев, хотя в журнале «Языковая политика» и «Общеевропейском» вышла статья, посвященная деятельности чешских граммар-наций, которая замечательно называется «Граммар-нации никогда не спят». Но в отличие от европейских и американских, вот этих граммар-нацистов, к сожалению, так они себя называют, русские сторонники, родители слишком агрессивно ведут себя по отношению к собеседникам в интернете. И вот это, пожалуй, одна из отличительных особенностей наших граммар-нацистов. Они действительно чрезмерно агрессивны. Как это по-русски-то? Елена спрашивает, от чего произошли такие слова, как «штурман» и фамилия Сапрыкина? Ну, не знаю, про фамилию будете, не будете отвечать? Не будем. Мы много раз говорили, что если мы будем отвечать на вопросы о происхождении тех или иных фамилий, то мы можем просто погрязнуть в этом. Тем более, что существуют отдельные словари фамилий, они издаются достаточно регулярно. Правда, большая часть из них носит такой научно-популярный, с акцентом больше на вторую часть, популярную информацию. Но можно найти и в магазинах и в библиотеках. А вот по поводу слова «штурман», впервые оно было зарегистрировано на русском языке еще в конце 17 века, и сначала написалось как «стюрман», потом в 20-е годы 18 века как «штюрман», и, собственно говоря, восходит к нидерландскому «стюрман», что означает «кормщик» и «рулевой». Этот же корень есть в немецком языке, можно при желании найти аналоги в английском. Понятно, что слово было заимствовано во времена вот этой бурной деятельности Петра I, когда в русский язык активно входили слова из нидерландского, из немецкого и близлежащих языков. А как это по-русски? Да, слушаем вопрос или комментарий по телефону. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна Михайловна. Будьте добры, я хотела бы узнать ваше мнение о формулировке «допустить до Олимпиады». Вот скажите, пожалуйста, уважаемые профессора, вы своих студентов допускаете до экзамена или к экзамену? И еще, если можно, слушатель рассказывал об ученых-матросах, которые куда-то поднялись. Он именно так сказал, и отвечающий ему Михаил Яковлевич дважды повторил именно в таком ударении. Скажите, пожалуйста, это была оговорка или так можно говорить? Простите, пожалуйста, какое слово? Поднялись. А, вы думаете, вы хотите поднялись, да? Да. Угу. Спасибо. Если позволите, со второго поднялись и поднялись, это варианты. И вообще, кстати, вот у нас, может быть, в следующей программе мы обратимся к письму одного из слушателей из Алтая, который требует, чтобы мы сказали, что в такого рода словах ударение не может падать на приставку и должно всегда падать только либо на корень, либо на окончание, в зависимости от тех или иных форм. Это неправда. Вот как раз у старинных, имеющих огромное количество причастных форм глаголов, в том числе и с корнем «им», вот этот, который мы часто воспринимаем, который может как вариант вылетим, ударение возможно и на приставку, и на корень, и на окончание. И то, и другое допустимо. Что касается «допустить», нас спросили довольно ехидно, допускаем мы студентов к экзамену или до экзамена. Ну, в высших учебных заведениях, да и не только в высших, обычно речь идет о допуске к экзамену или к зачету. Если бы мне предложили сочинить фразу по поводу Олимпиады, я бы, наверное, сказал, что спортсменов допустили до участия в Олимпиаде. Или просто допустили к Олимпийским играм. Ну, я предпочитаю без приставки «не», то есть без частицы «не», хотя, к сожалению, приходится ее употреблять. Но, в принципе, вот дублирование предлогом той приставки, которая есть в глаголе, это явление в высшей степени свойственное русскому языку. Поэтому допустить до, ну, желательно все-таки допустить до участия, а не до самой Олимпиады, в этом нет никакой ошибки. А вот допустить до Олимпиады без слова участия, вот это хуже. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Раиса Ивановна меня зовут. Как правильно говорить, младше или моложе? Мне кажется, что все-таки моложе. Однако же вот на Первом канале в известных передачах «И давай поженимся», «Пусть говорят», ведущие говорят «младше, младше». Как правильно? Раиса Ивановна, речь идет о старой норме, согласно которой «младше» можно было употреблять, например, когда речь идет о воинских званиях. Лейтенант младше по званию, чем капитан. Ни в коем случае не моложе. А когда речь идет о возрасте, наоборот, следовало употреблять моложе и ни в коем случае не младше. Допустим, сестра моложе брата на 2 года. Это старая норма. Современная норма демократичнее, мягче. Почему? Не станем вдаваться в этот вопрос, но так или иначе, сегодня и младше, и моложе употребляются или с одинаковой частотностью, или даже младше побеждает. Почему? Почему так происходит? Да причина очень простая. Сестра моложе брата на 2 года, но она младшая сестра. Раз она младшая сестра, то, естественно, в языковом сознании и вот эта сравнительная степень прилагательного тоже образуется от того же варианта корня. Корень-то один и тот же, правильно же? Но в разных вариантах сравнительная степень образуется от того же варианта корня и получается «младше», которое употребляется теперь во всех контекстах практически одинаково. Разницу между употреблениями этих форм прилагательного «младший» и «молодой» помнят сегодня уже очень немногие люди. К сожалению, эта старая норма, к сожалению, уходит. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто сегодня звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер, и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья! Yeah.